Глава 24. Залет. «Ну что, гражданка Тихонова Марья Ивановна, показания давать будем?» Сбивчиво, но строго рычу я, отрываясь от ее губ. «Розы ваши нежные ручки не искололи, а?» «Мне твои слова все искололи!» Прикусывает больно мою губу. «Как не стыдно, товарищ капитан, девочек обижать!» «А что ты хотела услышать, Маш?» Отстраняюсь я возмущенно. «Или ты думала, я схаваю твои переписки с зайцем?» «Какие еще переписки?» Закатывает глаза. «Я тебе ухо сейчас откручу!» Тяну вверх за грудки. «А, пф!» Взмахивает руками. «Придумал тоже переписки! Он не нужен!» «Да что ты!» Закрывает ладошкой мой рот. «Для одного важного дела. Между нами нет ничего!» «А цветы?» Он извинялся. «Ну и как? Успешно?» Яд во мне подкипает. И я в мгновение до того, чтобы снова искупать ее в токсе. «Да, Миша!» Расстроена. Вздохнув, обнимаясь за талию, прижимаясь лицом к груди. «Ты обещал быть плюшевым!» Эндорфины щелкают под коркой, как взрывающийся попкорн. С карамелью. И я даже забываю на мгновение, из-за чего я на нее рычу, прижимаясь губами к макушке. «И что с тобой делать?» «Уши замерзли!» Вжимает голову в плечи. Накрываю горящими ладонями ее уши. «А шапку ты, естественно, потеряла!» «А?» «О, горюшка!» Натягиваю ей на голову капюшон. «В кофейню пошли!» «Не пойду!» Задирает подбородок. «Там это, твоя!» Усмехнувшись, целую в нос. «Дуреха! Не моя она, ты моя!» Оглядываю стоянку в поиске своей тачки и вспоминаю, что приехали мы на Левиной. Ё-моё! Беру за руку, веду в ВВД. Пожимаю руку дежурному на КПП. «Это со мной!» Быстренько провожу ее мимо, чтобы особенно не разглядывали. Ориентировку, подозреваю, видели все. На лестнице Маша тормозит. «Ты в помаде весь!» Недовольна. «Черт! Это нас с Айдаровым за стриптизеров приняли. По ориентировке с адресом ошиблись и еле отмахались. Есть салфетка влажная?» Маша фыркает от смеха. Поджимает губы, доставая мне из кармана пачку. «Вытри, пожалуйста». Поднявшись на пару ступеней повыше, Маша трет мою щеку и шею. Потом, хмурясь, пытается оттереть рубашку. «Более-менее». «С сомнением». «Все». «Нет, не все». «Вы, товарищ майор, висяки свои стряхните от пыли». Слышим снизу недовольный голос Тихонова. Глаза Маши испуганно увеличиваются. «А, черт! Принесло же!» За руку тяну ее за ближайший поворот. «Медведев!» Заметив меня из кабинета, в открытую дверь окрикивает Крольков. «Нет меня еще!» Быстро провожу ее дальше. Толкаю дверь в комнату для дознаний. Блокирую изнутри ручку стулом. Выдыхаю, стягивая с себя куртку. Ну все, попалась. Присаживаю на стол на свою расстеленную куртку, тяну вниз молнию на ее куртке и, стягивая с плеч, целую в шею, жадно скользя зубами по нежной коже, наслаждаюсь сдавленными беззвучными стонами и тем, как она хватается за мои плечи. «Моя девочка! Как там мой аленький цветочек?» Кусая с возбужденным шипением замочку. Никто свои серые, почти что оторванные причиндалы не тянул? ложится, хихикая на спину. «Только медведь». «Медведю можно все. Разрешаю». Развожу ее колени, медленно скользя ладонями выше, в пах. Юбка была интереснее и перспективнее. «Миша!» «Ты не забыла, как наша любимая сказка называется?» Останавливаюсь большими пальцами между бедер. «Ай-яй!» Ловит мои руки. «Отвечай!» «Аленький цветочек?» «Про него, да. Но сказка другая». «Машенька и медведь?» «Ну, ты сама это сказала!» Смеясь, ложусь сверху. «Эй, коварный!» «Хм!» «Мне твоя кобура на бедро давит!» Шепотом. «Пора вытащить ствол и пострелять, м?» «Здесь?» Шокирована. «Дурочка!» Прижимаюсь губами к ее лицу, закрываю глаза. «Я скучал!» Шепчу ей. И места себе не находил. «Извини, малыш, за неадекват там. Чё-то взорвало!» «И ты меня!» «Ну вот, можно ровно дышать, кайфовать от жизни и верить в счастливое будущее. Скорые стрельбы. Практически. Не двигаясь, ловлю себя на том, что пытаюсь надышаться ее запахом впрок. «Я вечером тебя сегодня украду, ладно? Сходим куда-нибудь». «Вечером? У меня комендантский час». «Расстроена. Во сколько?» «В 10». Хреново. Я часов до 8 сегодня. Может, ну его этот час? Что он сделает? Ремня ж не даст?» «Я подумаю. Есть пара идей». «Да, сложная получается конструкция. Я уж лет 15 как не парился с родителями барышни». Ручка на двери дергается, мы подлетаем со стола. «Заело, товарищ майор!» Доносится из-за двери голос Айдарова. «Дай сюда!» Раздраженный голос Брагина. «Твою мать, залет! Этот будет долбиться до последнего!» «Надо открывать!» «На стул сядь!» Бросаю я Маше. «Миш!» Жалобно. «Давай, давай!» Отодвинув стул, открываю дверь. «В чем дело?» Смотрю ему в глаза. «У меня человек показания дает». «Да?» Подозрительно. «А в отделе сказали, что тебя еще нет, капитан. 10-й час, а у меня в отделе 2,5 опера». «Половины он величает Кролькова. Так работаем с утра. Некогда в отделе сидеть». «Что за человек-то? По какому делу?» Оборачивается на мгновение. «Айдаров, этого в кабинете допроси!» Отстраняет меня, проходя внутрь. Явно пытаясь вспомнить, озадаченно смотрит на покрасневшую Машу. «Это по какому делу у нас, барышня? Лицо знакомое!» «Это свидетель, товарищ майор. Дочь полковника Тихонова. Все равно же вспомнит». «О, действительно! Здравствуйте, Мария!» «Здравствуйте!» Подскакивает Маша, как школьница. «Ну что вы, садитесь! Свидетель?» С недоумением смотрит на меня. «Да!» Веду пятерней по волосам, придумывая что-нибудь правдоподобное. «Наркоту у нас, походу, на районе толкают!» «Эта версия бесперебойная. Всегда есть кого присануть». «Кто?» Смотрит он на нее требовательно. Маша растерянно приоткрывает рот, отыскивая мой взгляд. «Ну, звездец!» Поощрительно делаю ей бровями. «Давай, ври чего-нибудь, сказочница!» «Цыгане?» Не уверена. Удовлетворенно киваю. «Чем не вариант?» «Какие цыгане? Я же из центра всех их выселил!» «Черт, ну что у нас, цыган нет? Одна-то точно есть. Осталась тут одна дама, некто Тахур. Перетягиваю его внимание на себя. Шифруется под гадалку, но есть вот подозрение. Мария видела, как передавала она какой-то подозрительный пакетик. Придется вам, Ада Хармановна, ускоренно карму за свои то ли порчи, то ли мошенничество отработать. Помурыжим вас теперь для профилактики. А вдруг и правда чего? В самом деле? Разворачивается к ней. Маша часто и с энтузиазмом кивает. И что там с пакетиком? Там цветные таблетки. Она сказала, эмамдемсик. Какие обширные познания, откуда, м? Так, работай давай, капитан. Нечего девушку задерживать. Ставьте слежку, берите понятых. Есть! Чтобы сегодня мне отработал эту цыганку. Меня вот полковник Тихонов с утра уже простимулировал во все места. Язвительно и перебирая в воздухе пальцами. Я думаю, к чему бы это? А тут вот на глазах дочери наркобизнес крутят в нашем районе. Пойдемте, Мария. Подхватываю я ее под локоть. Торопясь, вместе идем вниз. Я все правильно сказала. Ты прекрасная врушка. А ушки откручу, но вечером. Вывожу ее на улицу, усаживаю в такси. До вечера, малыш. Стоим еще пару минут, обнявшись. «Миш!» — поднимает виноватый взгляд. «Что?» — вздыхает. «Нет, ничего. До вечера». «Отпускаю. Еще 10 часов до нашего вечера. Долго. Цыганка, да?» «Ну окей. Потусуюсь сегодня в полях. Забрав свою тачку, покупаю себе бургер». И, припарковавшись во дворе той самой нашей цыганки, восстанавливаю сожженные на нервниках калории. Аппетит, благо, теперь как новенький. Можно и кабанчика съесть. Откидываю сиденье, ложусь, закрывая глаза. Чем люблю полевую работу? Сам себе хозяин. Солдат спит, служба идет. Но для проформы разворачиваю регистратор к подъезду, чтобы потом отчитаться о проделанной работе. И, закрывая глаза, вырубаюсь. И, наконец-то, снится мне не всякая болезненная дичь, а горячее безумие с моей девочкой. Она почему-то снова в гирляндах, и когда мы кончаем, лампочки взрываются одна за другой. Тело сводит сладкой предоргазменной судорогой. От нее и просыпаюсь. Фак! Зажмуриваюсь, еще толком не придя в себя. В паху болезненная тяжесть и все ноет. Я сдохну скоро. Где мои фейерверки, гирлянды и прочая искрящая атрибутика? Я уже так готов, что боюсь растерзать ее просто сходу. Облизывая пересохшие губы, на автомате тяну к себе регистратор. Карта памяти у меня там приличная, при наблюдениях очень помогает. Прокручиваю ускоренно запись и, поперхнувшись, прокашливаюсь, не веря своим глазам. «Это что такое?» — бормочу, отматывая назад. Покадрово листаю нужный момент. Между впереди стоящими домами мелькает тачка, уж больно похожая на известный мне ягуар. А потом с той стороны идет некто, Никита Алексеевич Зайцев. Отпрыск прокурора. И заходит он не куда-то, а именно в тот подъезд, на который я навел камеру регистратора. А кому? Там же одни пенсионеры, да? И выходит он очень быстро, меньше, чем через минуту. В кулаке что-то зажато. Раскрывает на ходу ладонь, бросая на нее взгляд. Довольная ухмылка. И, ускоряя шаг, скрывается в направлении тачки. «Залет, зайка!»